По прилете меня встретила, школьницей не назвать, но весьма юная особа. Что-то хитро сочиненное на голове, коротенькое воздушное платье. Пока не подставила щечку для поцелуя, я сомневался, она не она. Записывайте рецепт. Привозите женщину туда, где ей хорошо, и избавляете от всех забот. Сразу скинет лет 20. Осторожно, фокус не работает с несовершеннолетними. Я тут же рассыпался в комплиментах. Был снисходительно выслушан и отправлен за руль, вести свою королеву обедать. Буйя-бес был невероятно вкусен. Соус айоли на гренках остер. Розе в бокалах в меру охлаждено. А потом... Мужики, хотите скинуть 20 лет? Просто сделайте счастливой свою женщину, даже если она успешная и самостоятельная. На следующий день мы отправились на острова, посмотрели замок Ив. Удивился, там до берега рукой подать, а Эдмон Дантес, бедняга, чуть не утоп, из тюрьмы сбегаючи. Не сдали Дантеса ГТО по плаванию, только стрельбу из пистолетика. Лили с каким-то остервенением делилась со мной своими детскими сокровищами. Каньоны, бухточки на берегу, пещеры, деревушки в горах. Мы возвращались в отель полуживые от усталости. Непонятно, откуда только брались силы ночью. Все случилось за день до планируемого отъезда. В то утро Лили не подхватилась бежать показывать мне очередную красоту или древность, а осталась валяться в кровати. Мы никуда не спешим. «Давай сегодня погуляем по городу. Здесь тоже есть что посмотреть». «Да, надень приличные брюки и рубашку». «Я не испекусь». «Так надо. В церковь зайдем». «Как скажешь, дорогая». Не знаю насчет приличности, но в Рио-де-Жанейро я бы сошел за своего. Белые штаны, светлая рубаха на выпуск, легкие ботинки. Готов. Потом еще 10 минут ожидания. Полчаса ожидания. Час ожидания. Идем. Лили оделась почти официально, стала выглядеть солиднее и старше. И неожиданно немаленькая такая сумка на плече. По сравнению с ее обычным редикюлем просто громадина. «Не лень такую тяжесть таскать?» «Это маленькие женские мелочи, но их много». «Может, я рюкзак возьму, туда все сложим?» «Обойдусь, они не тяжелые». «Дело хозяйское. Садимся в машину и карабкаемся в гору, где в вышине сверкает золотая фигура Богоматери-защитницы. Пока я глазел на развешанные внутри церкви кораблики, Лили успела куда-то сходить и вернулась задумчивая. Даже молчала всю обратную дорогу, что для нее не характерно ни разу. Мы прокатились по городу, поставили машину и пошли изучать центр пешком. Марсель продолжал удивлять. После средиземноморских трущоб старого города, после бетонных коробок новых районов и богатых вилл на холме, очень неожиданно было увидеть этакий почти Париж с широкими бульварами и типичными османовскими домами. Только чисто и клошаров почти не видно. В уличных кафешках под тентами дамы и господа изволили беседовать под кофе или вино. Жизнь текла размеренно и неторопливо, аж в сон начало клонить. И жарко. Мы неторопливо прошли еще несколько кварталов, а потом моя подруга увидела очередную яркую вывеску. «Я, пожалуй, дальше по магазинам, и это надолго. Не мучайся, отправляйся в отель. На такси приеду». Она упорхнула, а я пожал плечами и зашел под ближайший навес. Внутри оказался довольно пафосного вида ресторанчик. Сел за ближний столик и попросил воды. Много. Официант набулькал живительную влагу в сразу запотевший хрустальный стакан. И едва початую бутылку рядом оставил. Красивую, стеклянную, тяжелую. В такой бутылке элитную водку не стыдно продавать. Чувствую, счет мне тоже принесут красивый. Но что делать? Слишком уж жарко и пить охота. Утолил жажду, огляделся. За соседним столиком сидит здоровенный арабище в костюме и неотрывно смотрит на двоих дорого одетых мужчин в глубине зала. Один тоже араб, другой европеец. А мой сосед скорее на шофера или телохранителя похож, и ему, видимо, не полагается господский разговор слушать. Но должен быть всегда рядом. Так что сидит, присматривает за хозяином и временами губы в стакане воды мочит. Он сидит, я сижу. В тенечке да на сквознячке жизнь уже не кажется адом на земле. Подожду Лили, а там либо она мне составит компанию, либо в одиночестве отвезу в отель очередные покупки, чтобы у дамы руки были свободны для новых свершений. И 10 минут не прошло, выходит из магазина. Быстро осмотрелась по сторонам, меня не заметила и шагает прямиком вглубь этого же ресторанчика. И еще на ходу в сумке своей безразмерной ковыряется. Метра за три перед мужиками в дорогих костюмах остановилась. Что-то им сказала, они удивленно подняли головы. Три выстрела слились в одну очередь. От богатого араба брызгает по сторонам, он дергается назад и медленно валится со стула. Его собеседник изображает соляной столб, такой же белый и неподвижный, а перед ними стоит прекрасная Лили с пистолетом. Правильный хват, идеальная поза. Воплощенная мечта инструктора по стрельбе. Реалити-шоу «Никита», первый сезон, финал. Первым отлип араб за соседним столиком. Попытался одновременно побежать вперед и достать что-то из-под пиджака. Свернул стол, споткнулся, упал на четвереньки, выронил пистолет. Начал вставать. Тут уже я стряхнул на вождение и ахнул его по башке почти полной бутылкой воды. Ибо нефиг на чужих женщин бросаться. Мужик послушно улегся на пол. Крепкая штука минералка, сильно в голову бьет. Лили тем временем разворачивается и неожиданно шустро бежит на выход. И мне пора, пожалуй, что. Пинком отшвыриваю подальше пистолет телохранителя, пока в поединке между арабской костью и французским стеклом ведет стекло. Но не факт, что это надолго. Лучше подстраховаться. Покидаю гостеприимный ресторан. Нехорошо уходить, не заплатив, но что-то не видно рядом никого со счетом. В другой раз заплачу за две бутылки, если он, конечно, будет, этот второй раз. Снаружи снова духота. Солнце радостно лупит всех, кто не успел спрятаться, но таких немного. Замечаю далеко впереди спину Лили. Она быстро оглядывается и сворачивает за угол. Бегу за ней. Да, времена, когда я получил свой последний разряд по легкой атлетике, прошли четверть века назад. С тех пор дыхалка лучше не стала, да и сало наросло по периметру. Но бегу, дышу запаленно. Лишние килограммы вверх-вниз телепаются. Свернул за угол, нахожу глазами Лили. Она уже не бежит, идет, хотя и быстро. Ну что, логично. В такую погоду бегущий человек больше внимания привлекает, чем какой-нибудь динозавр 10-метровый или Штирлиц в буденовке и с парашютом. А раз так, то и мне бежать не след. Шагаю по тротуару, сверлю взглядом спину моей подруги. Заметил, что она каблуки на тапочки спортивные заменила, оттого и скорость. Очередной перекресток, очередной поворот за угол. Здесь уже дома попроще, арабские и пакистанские магазинчики, строительные леса, дешевые машины вдоль тротуаров, мусорные ящики. Улица пустая абсолютно, все живое попряталось в тень. Догоняю подругу, беру левой рукой под правый локоть. Так ей неудобно будет в сумку лезть, если вновь стрелять соберется. «Охренела? Лавры миссис Смит покоя не дают? Или тебя на самом деле зовут Никита?» «Влад, что это?» «Что это?» «Это горлышко бутылки, которую я телохранителя по башке приложил. Совсем про него забыл, так в руке и болтается. Да, ну и к лучшему. Стакан-то в ресторане был хрустальный, с тонкой насечкой, на нем отпечатки не остаются. А бутылка гладкая». Вытер осколок полой рубашки, да и сунул в ближайшую мусорку. «Ты мне зубы не заговаривай! Зачем стреляла в того мужика?» «Влад, я обязательно расскажу, но чуть позже. Поверь, он того заслуживал». «Надеюсь, твое задание выполнено. Или сейчас придется еще президента Франции валить, или папу Римского». «Не кричи. Нет никакого задания. Я не шпионка и не убийца. Это мое личное дело». «А почему мне не сказала? Гуртом и батьку бить подручнее». Ответить она не успела. За углом раздался быстро приближающийся звук сирены. Я заметил заброшенную стройплощадку и потащил Лили туда. С улицы этот недострой был прикрыт огромным плакатом с логотипом строительной фирмы, за которым обнаружился дверной проем, затянутый ржавой сеткой. Хватило одного удара ногой, и мы внутри. Повезло. Полицейский экипаж свернул в другую сторону и не заметил наших противоправных деяний. «Черт, быстро они! Держи!» И подруга принялась копаться в своей сумме. Выудила оттуда и натянула на себя что-то типа тонких черных рейтуз, потом легкую водолазку. За пистолет, по счастью, не хваталось, и я слегка расслабился. «Ты не боишься в этом зажариться?» «Не боюсь. Это план Б». «План Б состоит в том, чтобы оказаться в психушке вместо тюрьмы?» Она не ответила, молча наматывая на тело какую-то тряпку. Потом намотала другую тряпку на голову и повернулась. Эффект был силен. Рядом со мной стояла традиционно одетая арабская женщина. Многие тысячи таких ходят по Марселю. «Понял теперь. Полиция-то будет искать светловолосую европейку с голыми коленками». «Невероятно. Ну как ты смогла все это правильно подобрать и на себя намотать?» «Но я же здесь выросла. и подруги у меня были среди арабских девчонок. Держи зеркало. Вот так поверни. Ага». И она принялась рисовать себе толстые черные брови и накрашивать неимоверно длинные ресницы. «Теперь жди здесь. Я быстро. Вон в тот магазинчик». Лили достала кошелек, поручив мне свою безразмерную сумму. Дождалась, пока проедут очередные полицейские, чмокнула в щеку и осторожно вылезла на улицу. Естественно, первым делом полез в ее сумку смотреть пистолет. Если уродливо корявую беретту малость скруглить и облагородить, как раз оно и получится. СЗ-75, Made in Чехословакия. Не Чехия, а еще Чехословакия. Это ж сколько ему лет-то? Жаль, конечно, но пистолет придется бросить прямо здесь. Через полицейское оцепление выходить со стволом, из которого только что кого-то грохнули – так себе идея. Второго магазина в сумке не было. Или я не нашел. Дамские сумки, они такие. Там можно ансамбль имени песни и пляски потерять, вместе с оркестром и кардебалетом. И еще коней полуэскадрон. Опять плакат шуршит. Смотрю, вернулась моя ненаглядная. В руке пакет тащит. «Снимай рубашку». «Зачем?» «Снимай, будем из тебя араба делать». Вполне здравая мысль. Мало того, что я загорела и до темна, так еще татарская составляющая моей родословной в чертах лица и цвете глаз проглядывает. Бородка, опять же. Самих арабов не обмануть, а вот европейцев можно попробовать. Достаю из пакета свободную белую рубаху с длинными рукавами, но без воротника. Натягиваю через голову. А неплохо. И не жмет, и продувается. В самый раз по жаре. Следующим номером оказались модные противосолнечные очки в пол лица. Таких голливудские герои обычно гоняют на экране голливудских же негодяев. Собственно, негодяев проницательный зритель отличает сразу. У них другие очки. Последняя модель конкурентов спонсора. «Штаны оставим. Они из образа не выпадают. А теперь это напяливай». Долго непонимающе смотрю на толстенную нашейную цепь из откровенно самоварного золота и аляпистую пародию на Rolex. «Понимаю, что это выглядит дико, но здесь так носят». Тяжело вздыхаю и начинаю превращение в дуб у лукоморья.